Глава 17. Все-таки странное это место, Карл. В 20-й, вероятно, раз за последнюю неделю заметил сержант Сергей Вишняк ефрейтору Карлу Хейницу. Не могу я его понять, хоть ты меня убей. Они сидели после обеда в мягких удобных креслах и курили каждый свой табак. Карл Хейниц кубинскую сигару, Сергей Вишняк папиросу Казбек. Трудно было найти двух менее похожих друг на друга людей, чем Вишняк и Хейниц. Тем не менее, кряжестый 29-летний крестьянин и прирожденный скептик с Рязанщины и худощавый любознательный 23-летний бывший студент-берлинец, они прекрасно ладили между собой. И не только потому, что вместе прошли жаркий огонь и глубокую воду. Вечное любопытство Хейница каким-то удивительным образом дополняло крестьянское здравомыслие Вишняка, и оба эти качества сочетались друг с другом практически в любых пропорциях и в любое время. «И что же в нем странного?» – осведомился ефрейтор. «Как по мне, мы и в более странных местах бывали. Вспомни тот же замок. Жуть! Вот уж где все было по-настоящему странно, страшно и непонятно». «Умирать всегда страшно. А там мы как раз и умерли», — промолвил сержант. «Но там у нас было дело, которое надо было сделать даже ценой нашей жизни. А здесь что?» «Да что тебе не нравится, не пойму», — удивился Хейниц. «Ворчишь, как старый дед. Это тебе не так, это тебе не эдак. В чем проблема, сержант? Неуютно, что у нас тут одних оставили?» «Если б я знал. Взять Оскара этого. Какой-то он скользкий, не кажется тебе? Не доверяю я ему». «Так он же не человек», — пожал плечами ефрейтор. «Искусственное, разумное существо. Что с него взять? Мы же встречались с подобными, забыл? На лоне этот. Как его?» Хейниц щелкнул пальцами, стараясь вспомнить имя. «Арнольд», — подсказал Вишняк. «Точно, он самый. Арнольд. Наш мажордом. И девушки еще». «Эх». Карл мечтательно закатил глаза. «Жаль, здесь нет таких». «В Арнольде мне все было ясно, понятно, как и в девушках. А этот? Ну уж прямо и все. Вспомни, как ты его пытал на предмет наличия души». «И что? Этого Оскара и пытать не надо. Кобыле Рязанской понятно, что никакой души у него нет. Уверен, наплачемся мы еще с ним». «То есть нашей Анечке ты, значит, не доверяешь?» «Наша Анечка — чистое золото. Как я могу ей не доверять?» «Аня, колдунья, не забывай. Настоящая. И беду заранее чувствует, что неоднократно доказала. Если бы Оскар нес в себе угрозу, она бы давно это заметила». «Да я не про угрозу тебе толкую», — с досадой махнул рукой Вишняк. «Ладно, может, мне и впрямь от безделия всякая чушь блазнится». Он закурил еще одну папиросу и вздохнул. «Скорей бы наши вернулись, что ли? Хуже всего это ждать и догонять. Сижу в этой пирамиде, как сыч. А мне здесь хорошо». Карл откинулся на спинку дивана, выпустил клуб дыма и взгромоздил ноги на журнальный столик. «Столько всего интересного. И, кстати, насчет искусственных, но, тем не менее, весьма живых и человекообразных существ. Как ты думаешь, может, если поискать, то и здесь девушки найдутся? Типа тех, на лоне, а?» «Вот мне интересно, а как ты на войне без девушек обходился?» «Так на войне я в отпуск ездил», — вздохнул Карл. «Домой, в Берлин. Девушек там хватало. А ты?» «А мне в отпуск ездить не надо было. Я на своей земле был», — ухмыльнулся Вишняк. «В отличие от некоторых. Забыл? Кто из нас немецко-фашистский захватчик? А кто защитник Родины?» «Ты знаешь, и вправду забыл», — признался Карл. «Столько потом всего случилось, что теперь эта война кажется далекой, как сон». «Мне не кажется», — сказал Вишняк. «Как вчера все было». «Ну, извини», — вздохнул Хейниц. «Да ладно, кто старое помянет». Некоторое время оба молчали, вспоминая каждый свое. «Ага, вот вы где!» – обрадовался, появляясь на пороге кают-компании, Женя Анечкин. «А то ты нас обыскался прям!» – хмыкнул Вишняк. «Всю пирамиду облазил, бедный!» – подтвердил Хейниц. «От верхушки до подвалов, и нигде нас нет». «Да ладно вам», – сказал Женька. «Между прочим, я тоже в армейской разведке служил». «Ты слышал?» – обратился сержант к ефрейтору. «Он, оказывается, служил в армейской разведке». «Охренеть!» – искренне восхитился Хейниц. «Кто бы мог подумать? Крутой парень! Горжусь знакомством!» «Всегда и везде одно и то же», – вздохнул Женька. «Но вы бы все-таки коней попридержали хоть иногда, ага? А то ведь кто здесь дедушка, еще посмотреть надо». «Знавали мы не так давно одного Анечкина», – задумчиво произнес Вишняк. «Вождя племени. Ох и противный был же тип, да, Карлуша?» «Кошмар», – подтвердил Хейниц. «Наглый до изумления. Думаешь, все Анечкины такие?» «Кто же их знает, Анечкиных этих?» – рассудительно заметил сержант. «Но того Родионом звали, не Евгением. Будем справедливы». «Будем», – согласился Карл. «Вы закончили?» – осведомился Женька, усаживаясь в кресло и закуривая сигарету. Ответом ему были неопределенные улыбки и благодушное молчание. «Я, собственно, хочу сказать», – продолжил Женька, – «что собираюсь проведать наших друзей Киркхурхов на острове. Кто-нибудь имеет желание составить мне компанию? Я бы и один слетал. Да, наша Маша против». «Есть такие», – сообщил Сергей Вишняк, не торопясь затушил папиросу, поднялся на ноги и одним ловким движением расправил под ремнем гимнастерку. «Беру назад свои слова насчет Анечкиных. Добрейшей души люди, не считая, понятно, отдельных уродов, которые и среди каких-нибудь Ивановых, прости господи, очень даже встречаются». «А что?» – поинтересовался Женька. «И правда вы знали Анечкина, вождя племени?» «Мы с ним даже немножко воевали», – подтвердил Хейниц. «Но очень аккуратно, без жертв». «Родион Анечкин по кличке Хрипатый», – сообщил Вишняк. «У него еще баба была такая, страшноватая. Лет на 15 ее старше, не меньше. В общем, два сапога пара, как говорится. Бандиты. Потом, если хочешь, расскажу поподробнее. По дороге. Ты когда на остров этот собирался лететь?» Женька сообщил, что лететь он собрался прямо сейчас. Во-первых, надо было забросить Киркхурхам кое-какое оборудование и припасы. А во-вторых, оставлять надолго бывшего врага без присмотра, пусть даже и на острове в океане, было бы весьма опрометчиво. «Кто знает, что им в этих пятиглазые головы взбредет», – резонно заметил он. «Имперский десант как-никак. Профессиональные вояки. Сочтут себя несправедливо обиженными и устраненными от дел, построят лодки и отправятся на материк шорох наводить. Еще тонут по дороге, не дай бог. Они утонут, так и того хуже. Начнут среди местных племен авторитет завоевывать. Оно нам надо». «Хрен его знает, что нам надо», – сказал Вишняк. «И мне особенно. Карл, ты как, не хочешь с нами прокатиться?» «Нет. Тут в пирамиде куча мест, куда я еще не заглядывал. Вот и займусь. Утолю свою природную любознательность». «Найдешь голых девок, не забудь о товарищах. Ага», – подмигнул сержант и, не дожидаясь ответа, вышел из кают-компании. Анечкин подумал было, не спросит ли у Хейница, о каких голых девках речь, но быстро пришел к выводу, что, пожалуй, не стоит, и направился вперед за сержантом. Машинный зал, необъятный и в то же время странным образом уютный, очаровал Аню сразу же, как только она туда попала, а уж доска объявлений и вовсе заворожила. Сама идея, что можно сидеть и держать перед глазами реальные проекции 97 миров, на 45 из которых прямо сейчас, в этот самый момент, вовсю происходит разумная жизнь, показалась Ане весьма необычной и впечатляющей. Она быстро научилась разбираться в тонкостях отображения информации на доске, а также в способах уточнения ее у Цили Марковны. Главное задать правильный вопрос и внимательно выслушать ответ. И уже на четвертый день после отбытия космической спасательной экспедиции на Лекту сама вызвалась на полноценную вахту у доски объявлений, мотивируя свою просьбу желанием поскорее стать не обузой, грудной ребенок есть грудной ребенок, но полезным членом команды. «А куда Лиску денешь?» – осведомилась Маша-князь. «Может, ну его, полноценную, хватит и пары часов. Пойми правильно, я первая готова с твоей Лиской возиться, славная деваха, но…» Маша неопределенно развела руками, как бы говоря, что дети детьми, но мешать выполнять служебные обязанности они не должны. «Да никуда я ее девать не собираюсь, с собой возьму. Чем она мне там помешает? Или ты боишься, что я из-за нее не справлюсь?» «Брось, Ань, что ты, ничего я не боюсь. Эта хреновина без нас больше миллиона лет простояла, и никто, кроме Оскара, тут вахту не нес. Но раз уж мы начали в эти наши человеческие игры играть, то хорошо бы придерживаться правил, иначе затевать не стоило, согласись. Я все понимаю, Маш, не волнуйся. Сама анархию терпеть не могу. Полной чашей хлебнула ее в свое время, а расскажу как-нибудь. Если Лизка заскучает или капризничать начнет, локотка свистну, он отлично умеет ее развлечь». Локоток и впрямь проникся к трехмесячной Лизе каким-то особым чувством с первых минут знакомства и с видимым удовольствием развлекал и утешал девчушку, когда в том возникала нужда, разыгрывая перед ней целое понятное, вероятно, лишь им двоим представление. Например, одним из любимых развлечений обоих было следующее. Локоток усаживался на перильце Лискиной кроватки таким образом, чтобы ребенку было хорошо его видно, и начинал превращаться в модели и копии различных предметов и существ, при этом внятно, приятным звучным голосом называя каждое перевоплощение и его основные показатели и функции. Так что получается целый рассказ. «Это ежик. Он живет в лесу, ест грибы и яблоки. Вот такие грибы, белые, и такие лисички. А такие раморы не ест, потому что раморы растут здесь, на планете Жемчужина, а на Жемчужине ежики не водятся. Зато на Жемчужине водится зверек Блог, вот такой. Он живет недалеко от нашей пирамиды. Пирамида такая. Еще рядом с пирамидой живет птица Флег, вот такая. Блог немножко похож на кролика. Это кролик, он любит морковку». Было так интересно и забавно, что Аня бывала и сама глаз не могла оторвать от импровизированного спектакля, который разыгрывал перед ее дочуркой Локоток. Неудивительно, что и Лиска буквально души не чаяла в искусственном человечке, и как только он появлялся в поле ее зрения, начинала радостно огукать, улыбаться, пускать слюни и махать руками и ногами. Вот и сейчас можно быть совершенно спокойной, потому что кроватка только что проверяла. Под Лиской сухая. Есть ей положено только через 2 часа, и Локоток тут как тут, занят своим любимым делом, играет с ее ребенком. Странное все-таки создание этот Локоток. Странное и удивительное. Как по ней, то гораздо удивительнее того же Оскара. Оскар всего-навсего искусственное существо, наделенное разумом и определенной свободой воли. С похожими она и остальные встречались на Лоне, планете-курорте, куда поместил их тогдашний распорядитель, после того, как отряд выполнил свою задачу по спасению мира от жуткой воронки реальности и погиб весь до последнего человека. Поместил, предварительно воскресив, разумеется. Во всяком случае, она, в отличие от остальных членов отряда, помнила, что умерла, а потом ей вернули жизнь. Память об этом примечательном во всех смыслах событий была весьма и весьма смутной. Неясные тени, ощущение чего-то тревожного и прекрасного, ожидание, которая почему-то не вызывала скуки. Впрочем, Бог с ней, со смертью и воскрешением. Не о них сейчас речь, хотя, несомненно, тема достойная и всегда даст пищу для размышлений. Жуй и глотай, пока из ушей не полезет. Так вот, Локоток. Тот же Оскар не может точно ответить на вопрос, откуда это создание взялось и для чего было изначально предназначено. По словам хранителя пирамиды, Локоток уже был, когда хозяева создали Оскара, и, насколько ему известно, обладал теми же способностями к трансформации, что и сейчас. У Оскара было предположение, не лишенное оснований, что Локоток – это нечто вроде идеального, обладающего какими-то своими особыми возможностями и своим разумом универсального инструмента на все случаи жизни, чьи функции после исчезновения хозяев остались невостребованными и, соответственно, за сотни тысяч лет претерпели некоторые изменения. Что ж, может и так. Локоток и впрямь умеет становиться любым инструментом по желанию того, кто просит его об этом. Аня своими глазами видела, как тот же Мартин однажды колол им грецкие орехи, а человечек безропотно держал форму молотка и не жаловался. Что-то неуловимо изменилось на доске объявлений. Нет, не так. Менялось там что-то ежеминутно, но менялась предсказуемо, по давно изученной схеме. Так звучит знакомый оркестр, играющий классическую пьесу, где длина и громкость всякой ноты известны заранее, а доминант-септ-аккорд может резануть слух лишь в одном случае – он взят неверно, что в свою очередь означает или вопиющую небрежность исполнителя, или поломку музыкального инструмента. И то, и другое, разумеется, требует немедленного вмешательства дирижера. Посторонние мысли тут же испарились неведомо куда, и Аня мгновенно сосредоточилась на работе, краем глаза и сознания не упуская, конечно же, Лиску и Локотка. Хорошо. Сравнительный анализ состояния миров в динамике за последние 5 минут. Вот оно. Ну надо же. Опять Лекта. Разумеется. Кто бы мог подумать. Для материальных тел, значит, канал закрылся. Но информация, как мы теперь видим, худо-бедно поступает. И что тут у нас? Ни хрена себе. Кажется, господа свороги избрали ее окрестности, чтобы наконец устроить друг дружке кровавую баню. И не только они. Кто-то еще там крутится, воду мутит. Кто-то очень наглый и в то же время хитрый. Да что же получается? Только-только наши ребятки с моим Мишенькой отправились туда на живом звездолете, чтобы решить не такие уж и большие, но насущные проблемы. Как откуда ни возьмись, там же и оказались 2 армады сварогов и... Эх, опыта у меня маловато для расшифровки. Позвать что ли Олю Ефремову? Нет, нехорошо как-то. Она сейчас небось спит. Ее же вахта была. Надо самой. Колдунья я в конце концов. Или где? Информация, поступающая от ноосферы всех 97 миров, даже от мертвых, по каналам Незеркалия в пирамиду, носила зачастую весьма размытый характер. И даже после обработки Силой Марковной могла интерпретироваться несущим вахту оператором или любым иным наблюдателем различным образом. Тем, кто привык полагаться на четкие показания приборов и датчиков и раскладывать все по полочкам, особенно это относилось к мужчинам, было поначалу трудно понять, как работать с такой информацией. Но потом Влад Борисов с умным видом высказал мысль, что здесь, вероятно, напропалую действует знаменитый принцип неопределенности Гейзенберга, а значит, мы имеем дело с обычной квантовой картиной мира. То, что квант одновременно волна и частица, все помнят. Вот и хорошо. Ничего сложного, надо только почаще включать воображение, и все будет в порядке. Так оно в результате и получилось. Никто не знал точно, в чем именно состоит принцип неопределенности Гейзенберга. Потом, конечно, в словари заглянули, но явление было названо и названо уверенно, а значит, с ним уже можно было работать, включив воображение, которое у всех стражников, как людей, привыкших мыслить нестандартно, было развито весьма неплохо. Уже через 40 минут напряженной работы, спасибо, Локоток, не уходи, пожалуйста, Аня сумела идентифицировать третью сторону, ну или почти сумела. С довольно высокой вероятностью это оказались знаменитые в свое время в галактике Каравос-Раво, или как еще называли это весьма причудливое сообщество, те же бывшие хозяева пирамиды, Рой. Довольно образно, но по сути не точно, впрочем, бог с ними, не в этом дело. Итак, что мы имеем? Грандиозную космическую битву, которая вот-вот разразится в окрестностях Лекты, и полное бессилие с нашей стороны каким-то образом эту битву предотвратить. Разве что ребята вместе с Клёней вмешаются. Но лучше бы они на самом деле не вмешивались. Двое дерутся, третий не лезь. К тому же третий, как только что выяснилось, там уже имеется. Да, хреново. Даже с учетом открытых каналов Незеркалия получается, что мы никак не можем влиять на ситуацию. Слишком мало сил. А уж когда канал закрыт, то и вовсе. Или можем, но только пока не знаем, как это делать. Прямое воздействие на новую сферу, обратная связь... Заманчиво, но вряд ли возможно. Не тот уровень. Это, пожалуй, дело высших. А высшим до нас сейчас нет дела. Пардон, муа, за каламбур. Тогда зачем, спрашивается, она здесь сидит? Шла бы к себе, распашонку теплую для Лиски вязать. Все больше пользы. Нет, подруга. Информация – это сила, не забывай. И это оружие. Те сведения, которые сегодня кажутся совершенно бесполезными, завтра могут стать бесценными. Так что сиди, наблюдай и не впадай в пессимизм. На то и вахта.